Глава 14. Только когда они снова сели в машину, Настя заметила, что Стасов чем-то озабочен. «Влад, что-нибудь случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Ну, ничего, просто очередное совпадение. А совпадения меня почему-то всегда выбивают из колеи. Особенность мышления такая. Что у тебя с чем совпало?» В этом роддоме работал один из свидетелей по делу Дусюкова. «Останови машину», — потребовала Настя. «Зачем? Тормози, Стасов!» Он послушно остановился у обочины и заглушил двигатель. «Как фамилия свидетеля?» «Пригарин Владимир Петрович». Настя принялась быстро просматривать медицинскую карту. «Что ты хочешь найти там?» «Мне интересно, а вдруг твой Пригарин принимал роды у моей Параскевич?» «Ну и что, если принимал?» «Ничего, интересно. Я, в отличие от тебя, совпадения люблю. Они украшают нашу серую и монотонную жизнь», — пробормотала она, перелистывая страницы. «Да. Вот запись врача о течении родов. Но подпись такая, что по ней фамилию не разберешь. Закорючка с хвостиком». «Поворачивай, Стасов. Будем возвращаться». «Зачем? Что ты хочешь узнать?» «Хочу узнать, чья это подпись». «Даже если и Пригарина, то что из этого?» Она закрыла карту, повернулась к Стасову и внимательно посмотрела на него. «Владик, ты морочишь голову мне или самому себе? Ты же первый сказал, что тебе совпадение не нравится». «Мало ли что мне не нравится», — буркнул Стасов. «Глупость всякая в голову лезет. Не обращать же внимания каждый раз». «Стасов, ты профессионал с 20-летним стажем. Если тебе что-то не нравится, нужно проверить и успокоиться. У тебя чутье срабатывает быстрее, чем мозги в голове проворачиваются. Это болезнь всех профессионалов». «А ты что же к ним себя не относишь?» «Пока нет, я еще маленькая. Мне до настоящего профессионала 7 верст». «Да все лесом. Поэтому у меня чутье почти совсем отсутствует. Я все больше логикой да анализом пробавляюсь. Ты мне зубы-то не заговаривай, разворачивай машину, поедем обратно в роддом». На этот раз в кабинет главврача они вошли вместе. «Что-нибудь еще?» — недовольно вскинул голову тот, отрываясь от бумаг, разложенных перед ним на столе. «Еще один маленький вопрос». Ласково улыбнулась Настя, протягивая ему карту, заранее открытую на нужной странице. «Посмотрите, пожалуйста, чья это подпись?» Главврач несколько секунд рассматривал закорючку. «Похоже на подпись доктора Пригарина, но он у нас уже не работает, ушел на пенсию». «Что значит «похоже»?» — не унималась она. «У вас есть здесь какой-нибудь документ, подписанный Пригарином?» «Сейчас найду». Он со вздохом поднялся и подошел к сейфу. «Владимир Петрович, как один из самых опытных врачей с большим стажем, помогал мне в последние годы составлять всякие отчеты и справки. Сейчас поищу что-нибудь. Я обычно документы подолгу не уничтожаю». «Вот, нашел». Он протянул Насте несколько листков, исписанных мелким неразборчивым почерком. Конечно, за 28 лет, прошедших с того времени, как Галина Ивановна Параскевич рожала сына, почерк немного изменился, но именно немного. И подпись стала менее размашистой, зато к ней добавилась лишняя закорючка. «Прочтите, пожалуйста, что написано в карте», — попросила Настя. «Может быть, вам по тексту станет понятным, Пригарин это записывал или нет?» Врач углубился в каракули, потом хмыкнул. «Это, несомненно, Пригарин», — уверенно сказал он. «Роженицы делали чревосечение. Этим все сказано». «То есть?» «Пригарин — прекрасный хирург, золотые руки». Все 30 лет, что он здесь проработал, чревосечение делал только он. Конечно, за исключением тех случаев, когда он был в отпуске или болел. Но это бывало нечасто. Тогда мы или приглашали другого специалиста, или направляли роженицу в другой роддом. Но, повторяю, это были исключительные случаи. Очень редкие. Видите ли, Владимир Петрович — врач, что называется, от Бога. Для него важнее родовспоможения ничего в жизни не было. Он дышал этим, жил этим, считал это своим призванием и самым главным делом в жизни. А отпуск обычно проводил на даче. В 20 километрах отсюда, и его всегда можно было вызвать, если нужно было делать кесарево сечение. Он даже настаивал, чтобы обязательно вызывали его в таких случаях. Но если так случалось, что он все-таки уезжал далеко или болел чем-нибудь инфекционным, тогда, конечно, приходилось обходиться без него. «Я могу узнать, чем вызван ваш интерес к Владимиру Петровичу?» «Безусловно», — кивнула Настя. «Мы собираем материал для проведения судебно-психиатрической экспертизы. И было бы хорошо, если бы врач, принимавший роды, вспомнил, не было ли каких-то осложнений?» «Ну, позвольте». Главврач с изумлением уставился на первую страницу карт. «Это же было, бог знает, сколько лет назад. Что он может помнить?» «А, наверное, вы правы», — кивнула Настя. «Извините за беспокойство». «Всего доброго». Они снова вернулись к машине. «Как твое чутье?» — поинтересовалась она у Стасова. «Говорит что-нибудь или молчит, как воды в рот набрала?» «Оно думает». «Ладно, тогда вперед. У нас еще поликлиника». В Москву они вернулись к 2 часам, и Настя, помня данное накануне обещание, попросила Стасова довести ее до архива. «Я позвоню тебе вечером, скажу про дело Дусюкова», — пообещала она на прощание. «Как чутье? Ничего не придумала?» «Ничего», — признался Стасов. «Но оно будет стараться».